Глава 10. Событие 25. Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы. Роскосмос анонсировал запуск первого в мире беспилотного самогонного аппарата. Персонажа звали Кубик. Кубик Рубик? Нет. Шутка неудачная. Персонажа звали Кубрик. Да-да, тот самый Стэнли Кубрик. Какого труда стоило его затащить в свои тенета, а потом оказалось легчайшей задачей. Дадим поработать на синтезаторе Евгения Александровича Мурзина. Вы знаете, что в обычной октаве всего 12 звуков, а в синтезаторе АНС — 720? Не надо меня уговаривать, я видел ваш музыкальный ринг по телевизору. Это шок! Как мне не хватало такого инструмента, когда я снимал свой фильм «Космическая Одиссея» 2001 года. Фильм уже вышел на экраны. Но если вы дадите мне поработать с вашим синтезатором, я кое-что исправлю. Мне хватит пары месяцев, а потом я ваш. Точно. Я задумал новый фильм «Заводной апельсин» по одноименному роману Энтони Бёрджесса. Кубрик махнул рукой и с вызовом посмотрел на Тишкова. Но ради этого чуда техники я готов отложить проект на некоторое время. Даже не интересно, что за работу вам предложат. Я читал обе части «Рогоносца». «Самая известная сейчас в США книга. Тиражи фантастические. Вы скоро станете очень богатым человеком. Вы хотите, чтобы я снял фильм по этому роману?» «Да бог с вами. Французы отлично справляются. Я хочу, чтобы вы сняли фантастический фильм о посещении нашими космонавтами Луны». «Ого! Ведь я слышал, что у вас вовсю идут работы о лунной программе. Как и в НАСА, между прочим». «Горд за своих». «Людям очень нравятся фантастические фильмы. Ваша «Одиссея» тому подтверждение». «Хорошо, я согласен. Я, правда, слышал, что у вас режиссеры несколько стеснены материально». «Урожа американская». «На вас найдем. Если что, свои добавлю». «По рукам. Где мой синтезатор?» «Вот где таких людей делают? Деловая колбаса». «В музее Скрябина. Вас проводят. 2 месяца и не минуты дольше». «Тогда почему я еще здесь?» А с чего все начиналось? А начиналось с того, что позвонил Марсель Бик. «Петя, ты смотрел фильм «Космическая Одиссея»? Нужен этот режиссер. Нужно снимать еще «Рогоносец» им». И слюной даже из телефонной трубки брызжет. «Стэнли Кубрик?» «Да, Стэнли Кубрик. Он гений. Он снимет великий «Рогоносец». «А комедия?» «Мне нравится». «Пусть будет и комедия, и трагедия». «Спасибо, Марсель. А ты можешь пригласить его ко мне? Нужно поговорить». «Буду постараться». «Постараться». «Да, постараться». «Жду звонка». «Стэнли Кубрик? Якобы товарищ, который снял высадку астронавтов НАСА на Луну. Режиссер «Лунной аферы». Петр Штель одно время следил за сражением могликов и немогликов. Кто его знает, кто там прав. Но одно точно сказать можно. Стэнли Кубрик 3 года ничего не снимал. Почему? Снял свою «Одиссею» и на пике популярности исчез. Потом снимет эту жуть, «Апельсин». Там подросток-хулиган вместе со своей шайкой другов полно русских слов в фильме. Получает наслаждение от драк, грабежей, пыток и изнасилований, и никакого раскаяния. Однако жестокое избиение и убийство пожилой женщины наконец привело Алекса в тюрьму. Там его подвергают чудовищному лечению, отвращением по так называемой «технике Людовика», которая подавляет его стремление к агрессии. Побочным эффектом становится неприятие классической музыки. Петр смотрел очень давно. Муть и хрень. Хрень и муть. Вот хочется другие слова подобрать, а нет. Опять хрень. А если еще раз? Блин, снова муть. Кубрику и его семье даже будут угрожать расправой в Великобритании. Придется ему изъять фильм из проката на острове. Черт с ним, с апельсином. Если верить немогликам... Он, этот самый Кубрик Рубик, опять шутка, блин, похоронит советскую лунную программу. Лишит страну лидерства в космической гонке. Ну, посмотрим. А что будут делать Штаты, если лунная афера — это правда? Кубрика-то нет. Хотя ведь уже сняли «Звездный путь». Но нет, другой уровень. Если немоглики в шедеврах Стэнли находят десятки ляпов, то уж без него это будет точно аферой. По конспирологической теории СССР за Добрямс получил КАМАЗ. Трубы в обмен на газ. Разрядку и вывод американских войск из Вьетнама. КАМАЗ. 13 декабря 1969 года. Начало строительства КАМАЗа. В оснащении завода приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы, США, Канады и Японии. Американцы даже передали для производства в Советском Союзе чертежи своей грузовой машины International, ставшей позже прообразом КАМАЗа. Вот с чего вдруг? 1970-е годы. Экспорт сырой нефти из СССР увеличился в 4 раза по сравнению с 60-ми годами. Еще один подарок от дядюшки Сэма. Зачем? 1972 год. СССР закупает США 19 миллионов тонн зерна по супернизкой цене — $1.63 за бушель. Его поначалу даже отказывались грузить их докеры. При этом цена зерна внутри США составляет $2.5 за тот же бушель. Объем сделки — это 1/4 всего урожая США. Американскому правительству пришлось субсидировать экспортеров, причем счет этих субсидий пошел на сотни миллионов тех долларов, а они в 5 раз весомее современных. В американских учебниках это событие называют никак иначе, как «великое зерновое ограбление». Налогоплательщики вынуждены были оплатить разницу в ценах казне США. И пошло. Другие сельхозпродукты продолжали вслед за зерном. Не все еще. Следом взлетели в цене продукты питания. И вишенкой на торте продажа зерна в СССР послужила началом гиперинфляции 70-х в США. А, да, еще ведь подарок есть. Вообще за гранью. 1969 год. США неожиданно разрешили продажу машин IBM 360-370 и программного обеспечения к ним своему геополитическому врагу. Ужасный враг, недолго думая, скопировал эти машины, положив начало серии машин ESVM. Чуть позднее США подумали-подумали и рукой махнули. «Нате вам, дорогие други!» И продали в СССР EVM DEC-PDP-11, из которой тут же на родине победившего социализма родилась серия SM-EVM. Вот дурачки-пиндосы не догадались, что своруют русские. Ой, дурачки! Про политику даже говорить не стоит. Какими только плюшками не завалили. Чем еще расплатились? В 1972 году в рамках соглашения о двусторонней торговле между СССР и США были достигнуты договоренности о сотрудничестве. В результате Pepsi-Cola стала сначала продаваться в СССР и начато строительство заводов по производству ее в СССР. Первый — в 1974 году в Новороссийске. Еще вот какая мелкая мелочь. Освоение производства интегральных схем по западным технологиям, которые ранее были для нас недоступны. И напоследок. Гордость того поколения. Советские хоккеисты осваивают Канаду и США. Суперсерия. А вы думали, они решили помериться силой? Ну да, ну да. И вот он изъял из этого апофеоза щедрости Стэнли Кубрика. И чего теперь будет? Что лучше, плюшки или лидерство в космосе? Засуху 1972-го ведь никто не отменит. И КАМАЗ не построит. И нефть не купит. И трубы не продадут. И газ не купит. Разоружение — это спорный плюс. А вывод войск из Вьетнама? Да черт с ними, с американцами. Пусть гибнут, пусть тратят миллиарды, пусть взращивают протестное движение у себя. Пусть весь мир будет радоваться каждому сбитому самолету, каждому новому гробу. Вьетнам только жалко. Ну и без лунной аферы Штаты выведут солдатиков. Только позору больше будет. А у нас? На что пойдет Брежнев? В СССР постановлением правительства свернули лунную программу после того, как к проекту ракеты Н-1 были привлечены тысячи предприятий, сотни тысяч конструкторов, квалифицированных рабочих. На него были затрачены колоссальные суммы народных денег. Достаточно сказать, что стоимость межконтинентальной баллистической ракеты 15А14 «Сатана» в 1975 году составляла свыше 5 миллионов полновесных советских рублей. Лучшая ракета СССР «Н-1» стоила намного больше, а их было создано сначала 4, а позже, после неудачных пусков, еще 2, с модернизированными двигателями и дополнительными комплектами деталей еще к 2 последующим. И вот вместо того, чтобы посредством простейшего нажатия на кнопку пуска убедиться, что новый модифицированный вариант Н-1 тоже не работоспособен, правительство дает команду прекратить лунную программу, а Н-1 разрезать на отдельные составляющие, документацию частично уничтожить? Ведь до всего этого остался год. Что делать? И что такое хорошо, а что такое плохо? Событие 26. Почему у русских такие успехи в шахматах? Ну, понимаете, русский мат как-то ближе. Говорят, твой муж стал гроссмейстером и выиграл крупный международный турнир. Да он сволочь! Все, что угодно сделает, лишь бы мусор из дома не выносить! Свершилось. В Краснотуринске построили мебельную фабрику. И Петр решил слетать. Давно ведь дома не был, соскучился. Вот не может этого быть. А в окно поезда глянешь, и, пожалуйста, дождь. Родина снова встречает дождем. Плачет. От радости? Или грустно ей? Уехал гад такой в Москву, разворошил муравейник и бросил. Бегают муравьи, сообразить не могут, за что хвататься. Столько всего наградил щедрот. Цех по производству бехатона построили. Сойропой торгуют. В обмен шмотки. Но не на всю сумму, так на процентик. Но если вся страна узнает анекдот про длинное зеленое, колбасой пахнущее, в будущем. Сейчас еще не так все плохо. То вот про Краснотуринск скоро тоже сочинит шутку армянское радио. Длинное зеленое, потом пахнущее. Почему? А приволоки на загривке ковер и еще в руках пару сумок со шмотками. Не вспотеешь? Не только кирпичом славен теперь маленький уральский город. Ручки, зажигалки и фломастеры клепают на совместном советско-французском заводе. В следующем году пристроят цех, будут еще и одноразовые бритвенные станки делать. Тут пока и у самого Бика не все гладко. Шик и жилет палки в колес суют. Лезвия. И тут после знания Петра не помощник. Как-то справился Марсель сам, но ни шик, ни жилет не задавил. А очень хотелось бы. Не все хорошо и с мотороллерами, и не в лезвиях дело. Дело в количестве. Хотели все сделать с чувством, с толком, с расстановкой. И чего? А то, что проклятые итальянцы подняли жуткую шумиху. Нужно не 100 штук в месяц, а 100 000. Чешский оружейный завод в Страконице все дела бросил, напрягся и выдает по 15 000 в месяц. Бик, не напрягаясь, увеличил производство пластмассовых деталей. Капиталист хренов. Гусь хрустальный, кряхтя, до этого объема тоже дотянул. С фонарями все в порядке. А слабое звено есть, и это Краснотуринск. Ведь у нас плановая экономика. Раз планировали маленькую фитюльку на несколько сот штук в месяц, то и получили именно ее. Сейчас рядом кипит стройка, Тарасов очнулся, а пока львиную долю на себя взял Ковров. Даже Устинов приехал к Петру порычать. Знает ли он, сопляк, чего на самом деле делают в Коврове? Нет, и не узнаешь. Твою ж дивизию. Но есть Косыгин, он попросил товарищей военных осознать важность. Валюта и престиж. Осознали, скрипя зубами. Завод имени В.А. Дегтярева теперь, кроме пулеметов и автоматов, известен во всем мире и мотороллерами. Еще в Краснотуринск стоит очередь в противотуберкулезный центр. Оказалось, что с помощью продуктов пчеловодства, экстракт пчелиной огневки, а также продуктов собаководства и химиководства, туберкулез лечится. Антибиотики пока поставляет Бик, но обещал договориться с фирмой Байер, которую они с Петром частично купили, о строительстве небольшого цеха и в Краснотуринске. И есть совсем уж производитель дефицитного дефицита – колхоз «Крылья Родины». Кроме продуктов пчеловодства, расфасованных в биковские яркие красочные пластмассовые баночки, выпускает он еще и ковры-картины. Полностью от узоров мусульманских отказались. Им нельзя людей и животных. Аллах запретил. Только он ведь им запретил. Нам-то ни слова не сказал. Творите, проклятые атеисты, что хотите. Один черт, в ад попадете. Вот в меру сил и творят. То тигра натворят, то павлина, то Фудзияму. Еще Ленина с Марксом. Всем надо. Лучший подарок на юбилей партийному руководителю. Дрен откажется. Шо, Ленин тебе не нравится? Нет, нет, товарищи, это я не скривился. Это от радости перекосило. Иметь дома на полу такой ковер — предел моих желаний. Буду по Ленину ходить и представлять себя в коммунистическом будущем. А еще можно на стену его повесить, а под него фанеру. Зачем? А во что дротики будут втыкаться? Теперь еще и за мебелью будут ездить. Отгрохали фабрику. Красота! Умеют проклятые капиталисты. У нас выпустят чего? Да в серый цвет покрасят, а чтобы не отвлекало от созидательного труда. А у них, проклятых, все яркое, красивое, в том числе и станки. Почему? Да они там с жиру бесятся. Вон какая симпатичная голубая краска. Мне бы, я бы. Они это, сволочи, чтобы продать, так-то не берут. Да кому такие станки непокрашенные нужны? Нам? Нам-то нужны, но я ведь не про нас. Мы бы и на серых, а краску в банке отдельно. Сад. Теплицу покрасить. Нет, не по стеклу, по трубам, а то ржаветь будут. Подошел Петр к ленточке, разрезал. А ведь и правда, красота. И как все оснащено, станков сколько? Умеют. Обидно. Прошел, все посмотрел. Да и дошел до главного участка. Вот тут почти все вручную. Резьба по дереву. Оба-на! Знакомец. Выпускник Краснотуринской колонии строгого режима. Под амнистию попал. Нисколько не изменился. Руки все синие от перстней. На носу очки в роговой оправе. Сильные очки. Угробил резчик зрения. Твою фамилию с именем не забудешь. Анатолий Карпов, не ошибся? На днях был свидетелем интересной сценки. Приехал в Министерство высшего образования СССР к министру Вячеславу Елютину с целью подтолкнуть товарища к созданию в Краснодарском и Ставропольском краях сети заочных факультетов в сельхозинститутах. Не обязательно ведь в каждом городе домину на вроде МГУ строить. Можно ведь и в школах, и в клубах, и во дворцах всяких с заочниками общаться. А на выходе из кабинета увидел знакомую по газетам личность. Ну, никак к образованию не относящуюся. Михаил Ботвинник в своих красивых заграничных очках пришел к министру высшего образования СССР с ходатайством выделить для Анатолия Карпова дополнительное место в МГУ, так как полагает, что его подопечному для достижения крупных спортивных успехов надо жить в Москве. Чего вдруг? Оказалось, что юноша в этом году поступал в МГУ и не набрал необходимых баллов, не прошел по конкурсу. Вот двоечник. Вячеслав Петрович, я поддерживаю просьбу Михаила Моисеевича. Давайте будем растить достойную смену нашим шахматным чемпионам. Взяли того Карпова в университет. Ну и как ты тут устроился, Анатолий? Показывай свое хозяйство. Так я не один. Со всей страны народ уговорили сюда перебраться. Резчики есть и гораздо лучше меня. Интересно, а почему на зонах столько хороших резчиков по дереву? Да просто все, гражданин начальник. Времени свободного много. Вот рукастые люди себе и находят занятия. И грабли свои синие показал. Ого, а это что? Это я свой музей из колонии перетащил. Тут ведь какое дело? Выберешь бывалча, дерево, начинаешь резать. А тут внутри бревна какой-нибудь дефект, гниль скрытая, рак. Деревья ведь этой гадостью тоже иногда болеют, особенно яблони. Или какими-нибудь личинками древесина изъедена. А бывает дефект от народившегося, но отмершего сучка. Или еще что-нибудь древесину-то портит. Редко, но бывает еще, что в дереве попадаются инородные предметы. Пули, гвозди, монеты, камни, стекло и прочее. Металл здорово окрашивает древесину вокруг себя, и оттенки разные, от черно-коричневого до изумрудного, смотря что попало. Вот однажды внутри такого бревна ясеня, возрастом веков полтора, я нашел в маленьком заросшем дупле стеклянный бутылек, еще дореволюционного изготовления. Маркировка на дне была 1915 год. Да вот он, смотрите. И ведь на самом деле музей. Интересно. Анатолий, а ты у остальных резчиков поспрашивай. Может, у кого еще что подобное есть? Или на зонах осталось? Вот бы настоящий музей такой сделать. Да запросто. Совет хотите, гражданин начальник? Вы в газету «Правда» статейку про это напишите и в конце попросите народ откликнуться. Уверен, засыплют вас подарками. Так и сделаю. Ну, показывай оборудование.